Здравствуйте. Базар. Алло, здравствуйте. Дмитрий Михайлович. Как тебя зовут? Меня зовут Света, компания МФК Капитал. Наш разговор записывается. Внятно, Вот фамилия, Дмитрий имя, Михайлович, отчество. верно. Васильева Седа и Карамовна. Как еще раз, Сейда? Ты что, мне там мантру какую-то читаешь? Васильева Седа Айкарамовна. А, вот, Седа Айкарамовна, я тебя слушаю внимательно. Вот Дмитрий Михайлович, верно? Возможно. Невозможно, необходимо точно знать. Вы Дмитрий Михайлович? А ты точно, как тебя там мантра твоя, Седа, там, что-то там? Дмитрий Михайлович, с вами разговаривают корректно, да? И, А пожалуйста, я с тобой прошу тоже такого вроде же как бы обращения. корректно разговариваю, поэтому будь любезна, ответь на мой вопрос, потом я тебя выслушаю. С какой целью ты мне звонишь? Вы Дмитрий Михайлович? Так, если вы Дмитрий Михайлович, я Да, вам сообщу цель моего звонка. С какой целью ты мне звонишь? Дмитрий Михайлович, я звоню с целью того, что у вас скоро приближается срок оплаты, 9 февраля. И Оплаты чего? Звоню с предложением. Оплаты займа. И звоню вам с предложением Ты можешь не продлить ваш заикаться, а мне договор. поговорить. Я не заикаюсь, я разговариваю корректно с вами и нормально. А, хорошо, я учту. Это не, Дмитрий Михайлович, это не позволяет вам право оскорблять сотрудников. Некорректный звоню с целью. Разговор, мне кажется, поэтому я вынужден его прервать. Звоню Дмитрий Михайлович с целью того, чтобы вы продлили ваш договор, оплатив 2700 рублей на 30 дней. А, вы ну готовы оплатите, продлить ваш договор? Да, проблема. Да, я готов. Вы готовы оплатить продление вашего договора на 30 дней до 9 февраля? Да, да, готов, конечно. Через что будете оплачивать денежные средства? Так я думал, вы оплатили, вы мне звоните с предложением, что вы оплатили там сколько-то рублей. Я прошу вас вести себя корректно, да, и разговаривать. Когда вам необходимы были денежные средства, Дмитрий Михайлович, мы вам их предоставили. Скоро приближается срок оплаты, я вам звоню с целью того, чтобы предложить продлить ваш договор на 30 дней. Вы готовы продлить и внести денежные средства через личный свой кабинет? Мне очень приятно, что вы корректно орете, но я еще раз повторяю, вы можете внести свои там сколько-то тысяч рублей и продлить мой договор, я согласен. Хорошо, Дмитрий Михайлович, если вы не будете оплачивать денежные средства, да, либо в полном объеме, буду либо отправлять оплачивать. Договор, мы на вас... Мы обратимся, да, в бюро кредитных историй и направим в противном случае негативную информацию. Направьте. Да, хорошо. Отправим, да. В дальнейшем у вас будут трудности с получением займа. И далее будет следующий этап. Слышишь, а как там у тебя там мантра? Это самое. А как можно получить еще кредит, чтобы заплатить? Дмитрий Михайлович, ищите выходы из ситуации самостоятельно. Помощник так я вам вроде самостоятельно интернет. Тебе вопрос задал. Перекредитовывайтесь в других организациях. А, то есть, ответила на ваш вопрос. В твоей организации нельзя перекредитоваться, да? В настоящее время вы не сможете перекредитоваться по сторону нашей организации, пока вы не закроете данный займ. Очень жаль. А вы не могли бы под запись разговора сказать одну фразу, пожалуйста? Какую фразу вы хотите от меня услышать? Скажите, пожалуйста, под запись разговора, подписывайтесь на канал. Дмитрий Михайлович, вы звоните, да, я точнее вам звоню в серьезной организации, а не для того, чтобы, вот того, чтобы понимаю, вы смеялись и какие-то фразы говорили. Я вам задаю все последний вопрос, Дмитрий Михайлович, я вам задаю в последний раз вопрос. Ситуации, я вы будете понимаю, оплачивать продление до 9 февраля? Вопрос. Вы не могли бы сказать одну фразу, если вы серьезная организация? Нет, не могу. Значит, вы не серьезная организация, понимаете? Ну, как-то так. Значит, вы мошенники. Печально. Дмитрий Михайлович. Очень печально. Еще раз, да? Задаю вопрос. Оплачивать будете продление? Я вам ответил на ваш вопрос еще 2 минуты назад. Всего доброго. До свидания. Ожидайте до новых встреч. Следующие процессы. Звоните, не скучайте. О, Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здорово. Компания Smart Money, меня зовут Абагу Ураты Карлой, специалист отдела взыскания. Так, еще раз помедленнее, я записываю. Компания Smart Money, меня зовут Абагу Ураты Карлой, специалист отдела взыскания. Информирую, что ведется запись разговора. Звонит по факту просроченной задолженности. Скажите, пожалуйста. Что еще раз, как тебя зовут, Табагурлак? Иракли меня зовут. А, Иракли. Ну, базарь Иракли. Что хотел? Почему оплату не производите? Оплату чего? Своего долга в компании Smart Money. На основе чего? На основе того, что вы должны денег. Ну, а на основании каких документов я должен компании, как ты Ираклий назвал, компании какой-то там... Smart Money. Smart Money, да? Хорошо, под запись телефонного разговора вы говорите то, что вы компании Smart Money ничего не должны. Smart Money я ничего не должен, Ираклию тем более. Компании Smart Money вы ничего не должны. Под запись телефонного разговора. Вы под запись телефонного разговора я тебе говорю. Вы знаете, что это 159-я часть 1 мошенничества в сфере кредитования? Может быть, тебе стоит как-то с понимаете, своей поработать, чтобы тебя более внятно понимали клиенты? Мы на «ты» не переходили это раз. То есть а тебе там все, кредитором очень, именно так, очень да, разговаривать? Много, ты там не один. Я вас понял, я вас услышал, о последствиях вы проинформированы. Все, весь разговор. Свободен. Доброго, до свидания. Да. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здорово, здорово. Че в натуре говорить, че? Что? Че базар, че хотел? Вам поступил звонок с микрофинансовой компании, вы банкир. И че? Фамилия Полу твоя ваша, как? Короче, должности. Меня зовут Денис Владимирович. Фамилия твоя как, придурок? Вы нормально выражаетесь, как разговариваете? Слышь, не тупой, ты глухой. Фамилию назвал, в натуре быстро. Я ничего не собираюсь вам называть. Да ну нахуй пошел ты, петух ебаный. Разговор нормально поддерживайте. Я не разговариваю с петушками. Вы будете разговаривать. Давай присылай свою гей-группу, петушара ебаная. Все, ждите. Давай. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Звонок поступает с компании ВМФК СМС Финанс. Меня зовут Алексей Александрович Ильич, отдел взыскания. Наш с вами разговор записывается. Дмитрий Михайлович, возьму день просрочки по займу. Почему не производите оплату? Еще раз вашу фамилию назовите, пожалуйста. Фамилия моя Лилюхин. Лилюхин. Лилюхин, будьте любезны, назовите УГРН организации, которую вы сейчас представляете. В этом нет никакого смысла, я вспомнил. А федеральный закон номер 230, статья 4, все, пункт 16, да, гласит да. о том, что в этом есть смысл, поэтому будьте любезны. Угу. В отличие от вас, 230 федеральный закон, я знаю, гораздо лучше. Замечательно. Поэтому будьте любезны озвучить мне ОГРН и ММ организации. Нет, не смешите меня. Значит, вы не лучше меня знаете 230 закон и очень плохо читаете. Замечательно. То есть вы юридически у нас подкованы. Назовите основания для неоплаты. Назовите основания для неозвучивания ОГРН организации, которую вы якобы представляете. Вы сейчас считаете, что вам это поможет? Я считаю, что это поможет вам, чтобы у нас сложился конструктивный диалог. А, вы решили, что да, мне нужен этот диалог с вами. Это вам прежде всего нужно. Если вам не нужен конструктивный диалог, в таком случае я могу перейти на неконструктивный, поэтому скажу, пошел нахуй, пидор ебаный. Начинайте. Покажите себя. Все. Это вам сейчас папа подошел? Нет, это твоя мама подошла. Вы с отцом поздоровались? С твоим. С отцом поздоровались. Который рядом с твоей мамой, пока я там на них прыгаю. Передавайте своему отцу привет. Обязательно твоему. Алло, добрый день, Дмитрий Михайлович. Здорово. Это сервис займов и капуста, Яковлев Павел Евгеньевич, МКК, Росинтерфинанс, разговор записывает. Дмитрий Михайлович, когда планируете внести задолженность по заему? На основании чего я должен планировать? На основании чего? Ну, вы у нас оформили займ на 14 дней, на данный момент вы его не оплачиваете уже 32 дня. Так, допустим, и... Дмитрий Михайлович, когда вы свою просрочку закроете? Вы не ответили на вопрос, на основании чего я должен его планировать. На основании договора, заключенного с нашей организацией, договора оферты. Договор, вы электронный договор в бумажном виде. А вы считаете, что если он не в бумажном виде, то вам можно не оплачивать свой займ? Нет, я вам задал вопрос. Давайте выясним. Нет, договор электронный. Вот именно. А нет договора, нет разговора. Все, можно забыть. А, то есть вы так считаете? Да. Можно фиксировать отказ от оплаты, я правильно можно понимаю? Можно зафиксировать свою дырку в кресле. На банке работы. Разговаривайте нормально. Я с тобой ртом разговариваю. Если ты что-то не воспринимаешь, это исключительно твои проблемы. Понятно. Ваш рот выдает звуки. Дмитрий Михайлович, вы мне уточните, вы будете оплачивать этот заем или нет? Я тебе вроде уже ответил, если ты тупой, ну, переслушай запись на ночь. Все, до свидания, Дмитрий Михайлович. До новых встреч, придурок. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здорово, излагай. Компания «Езаймы», отдел взыскания, Елена Александровна. Фамилия. Что у вас с оплатой по займу? Алло. Фамилия, куда у тебя в горло? Да вы звонили, вам каждый день звонят, что ж теперь делать? Приходится отвечать, звонить вам приходится. Почему просрочка 24 дня? Фамилия твоя. А вы не слышали? Наш специалист отдела Александровна Гончарова. Ага, она вам поможет для оплаты? Мне поможет жалобу на тебя написать. Базарь. Что хотела бы. Напишите, господи, Дмитрий Михайлович, напишите. Когда есть на что, пишите. А когда нет, на что, ну... Да уже есть. Ты уже нарушила закон дважды. Уже есть. Что же я сделала не так? Ну, потом узнаешь, когда тебя вызовут. Выслушиваю, как вы ругаетесь нецензурно. Ну да, не очень приятно слушать. Ну и не слушай, в чем проблема. Где же я еще нарушила, скажите мне, пожалуйста. Я тебе что, консультация? Оплати мне 5000 рублей, я тебя проконсультирую. Правда, Дмитрий Михайлович, а вы что, работаете консультантом? Ну, по своим если долгам? Ты хочешь, для тебя могу да? быть консультантом. То есть вам звонят сотрудники отдела взыскания, выставляют требования от компании, а вы предоставляете платные консультации, да, по своим долгам? Абсолютно верно. Вот это интересно. А я думал, что вы работаете... Ой, пожарным. Вы на служащей приставной части работаете или уже не работаете? Нет, я тебе только консультант исключительно. Для тупых. А, уже уволили, да? Понятно. Уже уволили. Печально, печально. А что ж так все плохо? Почему что с работы плохо? Вас наоборот, уволили хорошо. В таком районе? Свободный консультант, фрилансер. Нет, я считаю, что это плохо. Ну, плохо, может как быть, это так? Вдвоем положение вы на служащих всегда ценились в почете. Уважали всегда военнослужащих, да, пожарных. Соответственно, вы почета лишаетесь. А мне нет, достаточно для вас с тобой непочетно. Непочетно было? Ладно, базарь, что ты такое? Непочетно для вас было это? Ты слишком унылая. Не нравилась вам ваша работа? Давай, продолжай. Говорю, не нравилась мне вам ваша работа? Я с тобой по душам неинтересно мне разговаривать. А, понятно. Ну, ясно, понятно. Когда нечего ответить, лучше промолчать. Ну, так что с вашим долгом? Лучше Дмитрий промолчать. Михайлович, 24 дня. Оплачивай консультацию, будем беседовать, все. Решили поострее, да? Ну, хорошо, согласно пункту договора 9.2, компания имеет право на обзвон родственников для составления акта и характеристики. Соответственно, также будут звонки родственникам и работодателя для уточнения. И не исключено предъявление вашего договора коллекторское агентство согласно 1005 закону. Так при оформлении вы подписали дополнительное соглашение базар. На обработку ваших персональных данных. Поэтому со мной монолог говорить не надо. А я закончила слушать вас, я не намерена. Всего ты доброго вам. До новых встреч, Мара. Пока. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Здорово. Еще раз здравствуйте. Это компания СКГ. Владимир Ильич, звоним в интересах бумажных финансов. Вы сейчас после Дмитрий Михайлович. Че еще раз? Нет, не промямли. А почему вы так разговариваете? По телефону вообще-то, придурок. А почему вы оскорбляете незнакомого я человека? Я не оскорблял. Я просто определил твое, так сказать, состояние в обществе. Базарь, что ты хотел? Определили, да? Очень интересно. Ну или обозначил, давайте может, по-другому формулировки. Там, еще раз повторяю, в интересах Mango Finance звонок. Мне похуй на Mango Finance, фамилия, имя, отчество, должность твоя. А я вам назвал уже. Я ну, ты очень плохо назвал, я как-то не очень расслышал, поэтому хотел бы, чтобы ты повторил. А это ваша проблема. Ну, а вы, тогда Дмитрий пошел Михайлович нахуй, Черков? Тухлодырый пидор. Все. Бросаете трубку. Ты бросай, пидор, на должок попадешь. Бросаете трубку. Бросаете трубку. У меня слишком дорогая трубка, чтобы ее бросать. Угу. Не бросаете, вряд ли дорогая. Ты соснешь, я тебе говорю. Ошибаюсь. Наш трафик на 200 рублей сейчас опух. На сколько? Тебе начальство скажет, на сколько. Если у тебя со слухом плохо. Так, что дальше? Там дальше разберешься, что ты у меня спрашиваешь. Я тебе что, наставник какой-то? Заплати мне денег, я тебе скажу. Нет, я жду, когда вы будете. Ты можешь ждать чего угодно, хоть. Вы же боитесь разговаривать нормально. Вам же страшно. Обязательно. Дмитрий Михайлович. Обязательно. Я всегда боюсь. Это разговор. Возьмите себя в руки, выпейте стакан воды. А в обе руки нужно брать. Соберитесь. Не разговаривайте нормально. Пошел нахуй, петух ебаный. Так, хорошо. Дальше. Все? Хорошо, свободен. Дальше что? Все. Тебе еще что-то нужно? Ну, говорите, продолжайте. Мне нравится то, что вы говорите. А, тебе нравится со мной беседовать? Ну, давай поговорим о твоей тухлой работе бабской, на которую ты попал каким-то чудесным образом, учитывая, что, видимо, уровень твоего интеллекта не позволяет тебе работать на более престижных должностях. Угу. Как же ты все-таки попал в эту тухлодырую контору? Так. Дальше что? Я тебе вопрос задал. Если ты тупой или глухой, это не мои проблемы. Ага. Так, дальше что? Вам может еще ответить? Давай. Угу, давай. Давайте. Говорите дальше. Ну, отвечай, что ты базбук. Что тебе говорить? Я уже тебе все сказал. Вы невнятно сказали. Повторите еще раз. А, то есть говорите, у тебя все-таки проблемы со слухом. Очень мне тебя жаль. Ну скажите более разборчиво. Что вы там имели в виду? Ну, что я имел, то я ввожу. Угу. Ну, как интересно. Ладно, меня утомляет разговор с вами. Меня тоже утомляет разговор с вами. Вы будете предметно общаться? Очень уныл. Вы будете предметно общаться? Ну давай предметно, что ты хотел базарить? Вы Черков Дмитрий Михайлович? Ты кто такой? Фамилия, имя, отчество, должность? Да уже представился. Я что-то сколько не помню. Раз вам нужно представиться? Ты знаешь, у меня память как у рыбки, 3 сколько? Секунды, так что каждые 3 секунды будешь повторять. Понял меня, придурок? 230-й федеральный закон. А, закон выучили. А как же запомнили-то 3 секунды же память? Так только прочитал, тут же сказал, понимаешь? Сейчас забуду, поэтому давай, как твоя фамилия? Вы забыли, вы забыли. Ладно, зачем буду вы повторять? Звать какой петух? Закон? Петух, что ты хотел? По какому закону? Я не по слышу какому закону? Твой вопрос. Повторите. Ты тупой или глухой? Ладно, давайте разговаривать, тогда будем с Вероникой. Знакомо вам такое имя? Давай будем разговаривать с Катей. Знакома тебе такая Катя? А? Давай я с ней поговорю. Ну ладно, сейчас с вами общаться бесполезно. С вами ну, общаться именно, вот с мыслями такого нет. Я правильно понял? Тухлым пидором общаться. Как ты? Давай, свободен. Так, вы про кого? Очень интересно. А вам не стыдно? Стыдно, когда... Свой страх вынуждены прикрывать оскорблениями. Слушай, я не прикрываю человека, я который, очень боюсь. Который не может, который, ты, который, знаешь, по, который очень, по закону, боюсь, который вам ответить, петуха, который вам ответить не может, который вам свою фамилию, вам имя, ответить, отчество, который вам должность. Ответить я не может. Я очень боюсь таких хватит петухов. Вести монолог, хватит войти, хватит прям жизнь, вести монолог. Я даже не знаю, что мне делать теперь. Нахуй, пошел, короче, еблан.